Предпочтительный вывод. Студенту-медику Федору Шевченко сказали, что в бактериологическом институте открылась новая лаборатория. Требуется лаборант. Студенческие доходы, известно, они велики. Не худо и подработать. Весенним днем Шевченко отправился искать лабораторию. Почти в самом конце длинной и грязной старогоспитальной улицы он нашел кирпичное, казенного вида здание института. В указанной ему лаборатории, пустой просторной комнате, почти без мебели, какой-то человек, видом мастеровой, сколачивал деревянную клетку. Студент поинтересовался, где начальство. «А я и есть начальство», — улыбнулся мастеровой. Он откинул с высокого лба выгоревшую прядь и, шагнув к Шевченко, первый протянул руку. «Доктор Хадукин». Незадолго перед тем Хадукин получил предложение, не оставляя работы на малярийной станции, организовать в институте отдел по изучению простейших. В крае многие болезни человека были связаны с вредной деятельностью этих существ. Врач с удовольствием согласился. Новое место работы позволяло ему вплотную заняться лейшманиозом. И вот первый сотрудник. Чудесно! Они с интересом разглядывали друг друга, ученый и студент. В будущем им предстояло многие годы рука об руку трудиться в этой лаборатории, стать здесь профессорами и известными исследователями. Но в тот момент студенту не очень понравилась пустая комната. Ему казалось, что большие открытия совершаются лишь в белоснежных лабораториях, при блеске сверкающей аппаратуры. А тут какой-то сарай. Помещение неказистое, это верно. Как бы извиняясь перед помощником, заговорил заведующий. Но вы не беспокойтесь, нам почти не придется тут бывать. Эпидемиолог, как следователь, должен собственными глазами видеть место, где преступник совершает свои злодеяния. «Приготовьтесь много ходить и еще больше видеть». Они уселись на крылечке во дворе, и Хадукин развернул перед своим первым добровольным слушателем план поисков источников Калаазара. «Откуда человек получает болезнь?» Ответ показывала книжка, переписанная когда-то от руки. Автор ее, профессор Якимов, еще в 1913 году нашел в Туркмении не только больных лейшманиозом, но и собак, страдающих той же болезнью. Но какие внутренние нити связывают больных собак и людей, осталось неясным. Теперь Хадукин задумал предпринять гигиенический опыт – пересмотреть в городе всех собак и установить, какова их роль в заболевании детей Калаазаром. Но ведь в городе по меньшей мере 10 тысяч псов, изумился студент. Как же мы вдвоем? Помощники найдутся, перебил его ученый. Лучше подумайте о том, что наши работы принесут людям. Сегодня 10-15% смертности от черной болезни еще остаются законной цифрой в медицинской статистике. Если дело в собаках, то, уничтожая их, мы полностью покончим с этими позорными для медицины цифрами. Даже сейчас, 50 лет спустя, план Хадукина представляется по своим масштабам огромным. обследовать десятки тысяч собак, осмотреть сотни жилищ, где разыгралась гипотетическая встреча больного с источником заразы. В реальности Хадукинского плана усомнился сначала и студент. Но так вдохновенно говорил ученый, что Шевченко невольно увлекся. Разошлись они крепко, как давнишние друзья, пожав друг другу руки. Обратный путь показался студенту на редкость коротким. Куда-то далеко отступили мысли о длинных грязных улицах, которые предстоит обходить в поисках больных животных, о злобных псах, чьи зубы не раз будут угрожать лаборанту. Фёдора Шевченко захватила высокая волна большой науки. Его гнал ветер исканий. О, Николай Хадукин умел раздувать в людях этот чудесный ветер. Он сам шел по жизни, будто приподнятый каким-то сильным порывом. И те, что оставались с ним, были, как правило, одержимыми. Равнодушные и ленивые возле него не задерживались. Только у самого дома студент вспомнил, что так и не спросил у заведующего лаборатории, как ему будут платить за работу. Вспомнил и почему-то пожалел об этом. Начиная вдвоем с лаборантом осуществлять свой план, Хадукин, конечно, позаботился о внештатных помощниках. Без общественной помощи он прекрасно понимал это. Исследования затянутся до бесконечности. Прежде всего надо выяснить, где живут больные и переболевшие калазаром. Молодые советские органы здравоохранения не имели еще достаточных сведений. Чтобы разыскать первые 60 адресов, Хадукин обошел всех частных врачей города. Потом последовало знакомство с ветеринарами. На ветстанции никому и в голову не приходило, что больные собаки имеют какое-то отношение к заболеванию детей. Узнав, в чем дело, ветеринары согласились ради науки не только уничтожать, но учитывать и вскрывать всех подозрительных псов. Но самую жаркую речь Хадукин припас для председателя горисполкома. Снова, как в Мерве, когда ему пришлось убеждать дорожников, ученый решил приобщить представителя власти к тонкостям своей науки. Он явился в горсовет с микроскопом и двумя предметными стеклышками. На одном были зафиксированы окрашенные лейшмании, взятые от больной собаки. На другом – паразиты, выделенные у больного ребенка. Председатель неумело, но старательно и долго глядел в окуляр, и, наконец, согласился, что эти штучки на обоих стеклышках очень похожи между собой. Примечание. Во время, когда происходил этот разговор, идентичность возбудителя калазара и собачьего лишманиоза еще не была доказана. Доказали ее через несколько лет в значительной степени работы самого Хадукина. Конец примечания. А это значит, бросился в атаку Хадукин, что возбудитель лишманиоза собак – суть те же самые существа, что уносят в городе ежегодно от 150 до 200 детских жизней. И если мы жалеем здоровье маленьких граждан Узбекистана, то надо немедленно и самым тщательным образом выяснить, не от собак ли получают они заразу. А для этого следует обойти все дворы города и освидетельствовать всех собак – «Но у горсовета нет штата собаколовов», — неуверенно отбивался председатель.